Глава вторая, часть вторая. Следующее утро прошло очень приятно. Я поехал в Люксембургский дворец и провел там час перед некоторыми из своих любимых картин. Потом погулял по саду, воскрешая воспоминания молодости. Здесь ничего не изменилось. Словно те же студенты ходили парами по дорожкам, горячо обсуждая писателей, волновавших их умы. Словно те же дети катали те же сарсо под бдительным надзором тех же нянек. Словно те же старики и те же пожилые женщины в трауре сидели на скамейках и обменивались мнениями о ценах на мясо и кознях прислуги. Потом я пошел к театру «Одеон», поглядел, какие книжные новинки выставлены на галереях, и увидел молодых людей, которые так же, как я 30 лет назад, под недовольными взглядами продавцов в синих блузах, норовили прочесть, возможно, больше страниц из книг, недоступных для их тощего кошелька. Потом, по милым моему сердцу невзрачным улицам, я выбрался на бульвар Монпарнас и так дошел до купола. Ларри меня ждал. Мы выпили и отправились в ресторанчик, где можно было поесть на воздухе. Ларри, пожалуй, немного осунулся с тех пор, как я видел его в Чикаго, так что его темные глаза в глубоких глазницах казались совсем черными. Но держался он с тем же самообладанием, удивительным в столь молодом человеке, и улыбался так же неотразимо. Когда он заказывал завтрак, я заметил, что по-французски он говорит свободно и без акцента. Я похвалил его за это. «Немножко я знал французский и раньше», — объяснил он. «У Изабеллы была гувернантка-француженка, и когда они жили в Марвине, она заставляла нас весь день говорить по-французски». Я спросил, нравится ли ему Париж. «Очень нравится». «Вы живете на Монпарнасе?» «Да», — ответил он после едва заметной паузы, которую я истолковал как нежелание высказаться точнее. «Элиота серьезно огорчило, что вы не дали ему никакого адреса, кроме American Express». Он улыбнулся, но промолчал. «Как вы проводите время?» «Бездельничаю». «Читаете?» «Да, читаю». «С Изабеллой переписываетесь?» «Изредка. Писать письма мы оба ленимся. Она вовсю веселится в Чикаго. Будущей осенью они с тетей Луизой приедут к Элиоту погостить». «Рад за вас». «Изабелла, по-моему, никогда не бывала в Париже. Забавно будет все ей здесь показать». Он расспросил меня о моем путешествии в Китай и слушал мои рассказы внимательно. Но навести разговор на него самого мне не удалось. Он так упорно отмалчивался, что я поневоле заключил, что пригласил он меня с единственной целью — побыть в моем обществе. Это было и лестно, и непонятно. Не успели мы допить кофе, как он подозвал официанта, расплатился и встал. «Ну, мне надо бежать». Мы расстались. Ничего нового я о нем так и не узнал, и больше его не видел.